Глава 66. Красный Амай. Часть 1. В тот самый момент, когда Сима, ощущая себя загнанным зверем, просил Лину покинуть колодец, Марьятта и Ева бежали прочь. Экатаоны не пошли с ними, оставшись у Иатриума вершить возмездие. Огонь трещал в ветвях и напоминал лихого наездника, стремившегося объездить все деревья и домики. Ночь обрела ярко-оранжевую густоту. Жар так давил на легкие, что было тяжело дышать. Марьятта чуть ли не тащила Еву, сама толком не понимая, куда ее ведет. Почувствовала, как за рукав пиджака дернули. Сбавила темп и обнаружила, что они попали к овчарне, в темноте которой жалобно блеяли овцы. «Мне нужна вода!» — Ева перевела взгляд на свою ношу. Поразилась тому, как быстро человеческая плоть теряла цвет и сок. «Я отведу тебя к Соленой, сгодится?» Марьятта взяла ее под руку и рывком потянула за собой. Ампутированный сегмент едва не упал им под ноги. «Только скажи, заклинаю тебя камнями, ты умеешь управлять моторной лодкой?» «Лодкой?» — глаза Евы расширились. Обезболивающее работало на всю катушку. «Я буду грести хоть палками, хоть руками, если не сумею разобраться с тем, как запустить ее». «Саргул тебе поможет, дочь материка». Марьятта боялась вести ее через площадь с ямой Ягнения, и не в последнюю очередь потому, что именно туда и отправился Харинов. Нет, отныне доктор и та женщина с каменным лицом сами по себе, а еще она справедливо полагала, что мало кому захочется оказаться у места, послужившего началом подобного кошмара. Вдобавок происходило нечто странное, более того, страшное. Огонь с ревом скакал по крышам, но это ни у кого не вызывало беспокойства. Не интересовали детей Амая и две беглянки. Члены общины, шаркая бесчисленными ногами по улочкам, стремились к некой точке. Разливался приторный запах, недоступный обонянию, но который можно было вдохнуть иначе. Животным началом, способным безошибочно почуять опасность. «Пахнет смертью?» — в смятении подумала Марьятта. «Но ведь и раньше так воняло, разве нет?» «Нет, сейчас это что-то другое». Что-то похуже. Сама того не желая, Марьятта двинулась вместе со всеми. Осиный разум общины понуждал ее выяснить, что же это за аромат такой. Ева не сопротивлялась. Хоть Марьятта и побаивалась попасть к яме Ягнения, выскочили они именно там. Миновали пахшее землей хранилище овощей и застыли у всех на виду. Марьятта ахнула, безошибочно определив источник загадочного аромата, вгонявшего всех в состояние тлетворного транса. У колодца крутился мужчина, помогая женщине с каменным лицом встать на изувеченные ноги. Неожиданно все поменялось, и теперь уже Ева потащила за собой опешившую Марьятту. «Сима Ильвис, это ты?» Да, Марьятту тоже захлестнули эмоции, только они были отнюдь не радужными. Во-первых, площади, прилегавшие к ней улочки, заполняли дети Амая. А во-вторых, несмотря на внушительное количество людей, стояла поразительная тишина. И Марьятта прекрасно понимала, в чем причина этого молчания. Человек, которого Ева назвала Сима Ильвисом, вернулся из мертвых. И вернулся он не собой. Его серыми глазами смотрело существо столь злобное и хаотичное, что при взгляде на него замерзала кровь в жилах, разрывая вены и артерии иглами красного льда. Да, красный. Вот верный цвет, подходящий для этого существа. Красные законы, покрывавшие руки человека, сочились кровью. Волосы на груди и животе прочертила багровая полоса, начинавшаяся у подбородка. Человек был вооружен, но сила его исходила изнутри. Оглядевшись, Марьятта поняла, что члены общины видят то же, что и она. Чужаки пробудили истинную силу острова, и теперь она поселилась в одном из них. Волна хаоса, бравшая свой исток от Иатриума, затихала. Сюда, на поклон Богу, стягивались все. Часть вторая. Сперва Сима показалось, что он услышал тот жуткий голос, который заговорил с ним в шахте. Как раз перед тем, как он покатился дальше, Аназар остался подыхать. Обернувшись, следователь понял, что и в преисподней сердце может колотиться не только от ужаса. К нему торопилась Ева. С красными глазами, за чудом уцелевшими очками, дрожащим подбородком обиженного ребенка, в стеганом одеяле с разноцветными ромбиками, забинтованная, нагая, в разбитых сапогах с чужой ноги, она, всхлипывая и улыбаясь, торопилась к нему. Самая лучшая девочка на свете, которую почему-то обидели. С прижатым к окровавленным бинтам предметом, походившим на ту самую вещь, о которой чаще всего грезят мальчики-подростки. Сердце Сима захлестнула чудовищная ярость. «Ее! Ее!» — завыл дикарь внутри него. «При чем здесь она? При чем?» Он взревел, окидывая общину свирепым взглядом. Правая рука, державшая пистолет Назара, три раза дернулась, порождая громовые выстрелы. Но никто из детей Амая не шелохнулся и не отвел взгляда. Одна пуля выбила окно, а две исчезли в оранжевом дыму, так никого и не задев. Присевшая на хвою Лина зажала руками уши и зашлась в истеричном смехе. «Сима!» — позвала Ева. Он стремительно, точно разъяренный бык, бросился к ней. Только сейчас заметил, что она держит за руку испуганную девушку в мужской одежде. «Господи, Ева!» Они обнялись. С дрожью и всхлипами, словно влюбленные, пережившие крушение самолета. Девушка, которая следовала за Евой, в страхе отступила на несколько шагов. «Прости меня, Господи! Пожалуйста, Ева, прости!» — прохрипел он, не обращая внимания на кровавые сгустки, заполнявшие рот. «Знаю, это мало подходит на экспедицию, которую показывают по телевизору». Ева не дала ему договорить. «Сима, Сима, послушай меня и доверься. Тебе придется довериться, придется. Ты должен подыграть мне, хорошо?» Он кивнул, мало что понимая. Чтобы не смущать Сима и не смущаться самой, она завернула ампутированный сегмент в краешек одеяла и скинула его. Осталось, в чем мать родила, хотя вряд ли так можно было сказать, учитывая бинты, пропитанные кровью, и чужие сапоги. И тем не менее Ева была голой в тех самых местах, а большего сейчас и не требовалось. Она привстала на носочках и неуклюже поцеловала его. Сима ощутил, что ей больно, что она с трудом управляет собственными онемевшими губами, не говоря уже о ране на груди, мешавшей всему разом. Часть его рассудка, принадлежавшая цивилизации, попыталась понять, чего Ева добивается, но более древняя поняла это сразу. Они, Сима и Ева, должны были показать детям Амая, что он и есть их бог. Бог, который плюет на каждого. Бог, который будет так поступать и впредь, пока все берега не сомкнутся, а мир не поглотит тьма. Что он такой же, как они. И Сима подыграл. Пистолет упал в хвою, когда пальцы, державшие его, разжались и обхватили затылок девушки. Ответный поцелуй был бесконечным и вкусным, как лепесток розы, вложенный смертью в рот умирающему. Сима пихнул охнувшую Еву на одеяло и навалился на нее. Как только это случилось, члены общины опустились на колени. Опустились разом и повсюду. Настоящие кающиеся грешники, молившиеся в огненном аду о новых пожарах. Сима постиг и это. Никто не мог свысока смотреть на своего бога. Мгновением позже он вошел в Еву и насмешливый голосок в голове сказал, что так и должно было случиться. Часть третья. Еву покачивало на волне понимания, которое вполне могло быть космическим, абсолютным. Или не быть. Кто теперь поручится за правду? Как бы то ни было, она со страхом и неожиданной любовью смотрела в лицо Сима, пока тот, нависая над ней, делал свое дело. Она мало что чувствовала из-за обезболивающего, удовольствие будто звучало где-то вдалеке, зато боль гремела цепями прямо здесь, в области груди. А еще обострившееся понимание позволяло ей проникать глубже, в суть вещей, если угодно. Едва она увидела Сима, возившегося с Линой у колодца, как на ум пришли контрольные работы. Четвертая четверть. ОРКСЭ. Четвертые классы. Тема. Добро и зло. Задача. Продолжить фразу «О человеке говорят, что он злой, когда он…» Одна из четвероклашек ответила, что человек злой, когда он черный внутри. И теперь Ева воочию наблюдала это. Сима Ильвис был черным внутри, злым, испорченным, как гнилой фрукт, лежавший в пепельнице. И необычайно могущественным. Это невозможно было описать словами. Впечатление складывалось из всего. Цвета и запаха крови, кисловато-табачной вони желудка, порезов темного глубокого цвета, ярких глаз. Сима олицетворял то, чему поклонялись эти дикари, бесконечную и бездонную жестокость. Была ли необходимость в этом сумасшедшем акте любви? Ева всем сердцем верила, что была, потому что хотела, чтобы дети Амая уверовали в Сима, а сам он послушал ту, над которой так яростно трудился. Каждое движение выталкивало исследователя капли крови. Его исписанные богохульствами руки и порезы на груди буквально сочились красными и огненными письменами. «Что ты творишь, Ева?» — расхохоталась в ее голове Регина. «Разве ты не в курсе, что глиняный пенис вкуснее и толще? Поверь мне, уж я-то знаю разницу между этими дружками». «Я найду способ заткнуть тебя», — пообещала ей Ева. «Ну, посмотрим, посмотрим». Наконец это случилось, и Сима с хрипом оставил в ней частичку себя. Но куда важнее было то, что дети Амая увидели именно своего бога, плюющего на чужую и собственную боль, если ему того хочется. Когда Сима уже готовился покинуть ее, она удержала его и сказала то, ради чего все это собственное затевалось. «Прикажи ему убить себя, Сима», — прошептала Ева и расплакалась. Тот странно посмотрел на нее и оскалился. Часть четвертая. Мариатта с суеверным ужасом наблюдала за Сима и Евой. Осиный разум общины, изумленный и жадный, тоже следил за ними. Смотрел разноцветными глазами, впадая понемногу в массовое помрачение. «Боги ничем не отличаются от нас», — подумала Мариатта. «Разве что тем, что способны перенести муки и смерть, которыми мы подчуем друг друга изо дня в день». Когда страшный человек-бог начал подниматься, он стал еще краснее. Кровь текла из ран, не переставая, но он не замечал этого. Бог злился. Лина во все глаза таращилась на происходящее и, наверное, была единственным человеком, кого это не пугало. Она просто терпеливо ждала. Красный человек мог взять любую женщину и в любой момент, а судя по тому, каким разгневанным он выглядел, одного раза ему было мало. Часть пятая. Сима привел себя в порядок, если такое вообще было возможно, учитывая ситуацию. Близость не принесла привычного облегчения, как это бывало с Леной. Наоборот, ярость стала еще больше, напоминая огненный шар, плавивший в груди прочие эмоции. Это был длинный путь, слишком длинный, чтобы уложиться в один единственный день. Они прибыли на остров всемером, и четверо уже мертвы. Здесь процветало нечто похуже тяги к наркотикам или убийствам. Здесь царили безразличие и жестокость в своих высших формах. Ребенок ничего не значил для родителей, женщина была низшим созданием для мужчины, а сам мужчина оставался лишь игрушкой для темного божества. Все это вихрем пронеслось в голове Сима. Он даже не был уверен, что им удастся выжить, но кое-что он мог сделать прямо сейчас. Поквитаться. «Где же ты, старый пес?» Сима огляделся, высматривая Антера. Ему очень хотелось, чтобы старик ошивался поблизости. «Почему ты не хочешь остановить меня? Я разочарован. Или тебе попросту страшно?» «Да, я бы на твоем месте тоже наложил в штаны». Он постарался не горбиться, хоть это и было чертовски тяжело. Тело ломило, порезы жгло так, словно туда сыпанули перца. Сима посмотрел на Еву. Она не поднялась с одеяла. Когда все закончилось, когда он закончил, девушка отыскала кусок собственной плоти и прижала к груди. Так и сидела, разевая рот в беззвучном плаче и качаясь. Казалось, она оплакивает их глупые, никчемные судьбы. В душе Сима образовалась пустота. «Убейте себя!» — взревел Сима, обводя общину покрасневшими глазами. «Убейте, сукины вы дети! Прикончите друг друга! Разорвите на части! Положите конец этому безумию!» Он понизил голос до горлового рычания. «И каждый, кто сегодня, сейчас умрет, пойдет со мной! Обещаю! Сделайте это ради самих себя! Сделайте это ради своего Бога! Сделайте это ради меня!» Каким-то дальним уголком разума Сима отметил, что его голос действительно походил на рев, даже когда он шептал. Трещины, растяжения и опухоли в глотке сделали свое дело, дав ему голос, если не исчадия ада, то кого-то очень к нему близкого. «Господи, кажется, я уже никогда не смогу говорить», — подумал Сима. «А еще я пообещал этим нелюдям землю обетованную. Вот пускай и сдохнут на пути к ней, они заслужили. И он увидел, как это происходит. Колесо хаоса со скрипом двинулось дальше. Крики, десятки криков, иступленных, фанатичных, отрицающих любой здравый смысл, взвеялись со всех сторон. Члены безумной общины вняли своему не менее безумному богу. Ева устало засмеялась, и в ее глазах Сима увидел отражение собственного злорадства. Она поднялась, бесхитростным жестом промокнула область между ног одеялом и закуталась в него, как было раньше. После повернулась к своей спутнице в мужской одежде. Та смотрела на нее с нескрываемым страхом. «А теперь, Мариатта, покажи нам, где лодки, чтобы мы наконец-то убрались отсюда». Девушка, которую Ева назвала Мариаттой, встала и побрела вглубь общины. Ее шатало. Было видно, что ей пришлось пережить страшное мгновение, когда приказ Бога чуть не сломал и ее. «А ты сильна, Мариатта», — подумал Сима, глядя ей в спину. «Сильнее, чем ты думаешь. И это обидно. Обидно, потому что ты должна была подчиниться. Но я рад, что этого не случилось. Возможно, причина в том, что не сегодня-завтра ты стала бы следующей Аннели». Кругом разгорались пожары и лилась кровь, но ни одна искра или капля не попадала на группку, в центре которой шагал Красный Амай.